624, 3 августа. Погрузи, Яруя, новый груз. Будь понятливее, луч напряги, осмотри вершины гор. Завтра посидите в последний раз. Луч мой над тобою. Логван, растет гора. 625, 4 августа. Голубю трудно лететь в тумане, но синим огнем гор свидетельствую о красоте, назначенной мерою руки высшей, когда поручился за вас. Урусвати видела наше собрание поручительство. 626, 6 августа. Я послал Ярую прорубить первое окно в Россию. Харбин пока мало трогайте, до указаний. Урусвати, не случайно слышишь, ибо отбудете по последнему рейсу до начала новых крушений. 627, 7 августа. Фронт наступления начат. Надо удрая чаще подходить, ибо приближаю его к пониманию задач. Урусвати, приготовлю тебе дом счастливый. Теперь посадите Паруму на корабль. Настаиваю. Виши было необходимо. Помни, воды питают не только ткань тела, но и центр нервов желудка. Не надо обращать внимание на расстройство пищеварения, но можно заслонить стенки желудка воздержанием. Но, видя боязнь, пусть доктора всех городов скажут, что нет органической болезни, можно временно напитать мышьяком, но лучше масла и каши не знаю. Урусвати не спасла бы Паруму от смерти, если бы не отдала долю своей ауры. Засорение Лондона сказалось бы опасно. В ночь с 7 на 8 слышала следующие слова: «Дело в том, что у тебя тяжелая карма». Причем я поняла, что это не личная моя карма, но общая, несомая для блага дела. 628, 11 августа. Считайте дни, когда можете лететь из зажженного дома. Не выдержать мощь воздуха. Провезу лучшими средствами, но не смущайтесь тягостью этих дней. Уже сказал, сентябрь неспокоен, и потому вдыхая далекий дым взрыва, кто спокоен. Выйдите, пока представление не кончилось. Явление взрыва чуткое ухо услыхало также без смущения. Успеете выйти, свидетельствую. Урусвати, все воздвигнется, и выбор явленных возможностей будет велик. Учитель близко ходит, и длинным рукам достанутся лишь гроши. Скоро парус виден. Около вас луч мой дозором ходит. Сейчас воздух особо тяжел. 629, 12 августа. Оккультно круг является олицетворением человеческого организма, расширенного возможностями. Трудно составить круг, но еще труднее изменить. Нельзя ввести неорганизованный дух. На этот случай существуют свидетели близкие. Уже неправильно, что хорши остаются под одной крышей, но Урусвати права, приближая срок отъезда. 630, 13 августа. Вами заплачено много им теперь. Ояна менее связана с вами в прошлом, но ее дух горит к вам, и она легко преградит сплав несовершенных поступков, посылаемых в океан сердца. Пора вернуть 8 Урусвати в одно сознание. Короче скажу, сейчас кончаете период поступления к нашей крыше. И в день великих гор скажу шепотом: Урусвати, зачем оставаться в равнине России, когда ставку лучше иметь на Алтае, к нам ближе? Урусвати, люби простор Сибири, дочь, потомок великого царства, стань на месте прежних шатров. 631, 15 августа. Я дарю Удрае 1000 франков на книги и желаю видеть его взрослым. Пока со мною цел будет но помни начало, говори взрослому, удрая, помни и дыханием согрей руки, донесшие тебя до моего дома. Любовью перейди дома порог, ведь тебе может перейти камень мой, считай, когда будешь достоин. Почти начало, почти указ мой и того, кто стоит за мною. Погодите называть. 632. 16 августа. Считаю, вам надо ехать в Индию. Лукавым рукам нельзя догнать на моей земле. Удержитесь от споров. Когда в октябре готовится большое чудо, неужели длинные руки не выпустят всех черных собак? Чудо затрагивает всю атмосферу кругом вас, и больная голова кружится предчувствием возможностей. Явление лучей важно уезжающим сейчас. Надо не только говорить, но лучше действовать. Могу подтвердить о серебре, о сокровищах красоты и бедных учениках. Само постучится. Явлю горы серебра на Алтае. Считайте эти дни важными для наших духовных решений. 633. 18 августа. Удраю, прошу не называть мои дары товаром. Также не твердите о его ошибках. Пусть на меня возложит, пусть привыкнет каждый вечер 4 раза позвать меня. Вопрос Елены Рерих. Будет ли она ощущать мастера ближе? Будешь, будешь, будешь. 634. 21 августа. Чую, как пуста атмосфера здесь. Умейте пройти до пристани. Перед вашим отъездом дам диету. Пока жену не трогайте смутными порывами, не прибавьте к тяжести атмосферы дум о будущем. Кончите дни просто до 8 сентября.